Глава 36. Болезнь укутала Катерину в свои жаркие, липкие и не слишком приятные объятия. И все же было в этом что-то хорошее. Когда 90% времени ты проводишь в полубреду, на то, чтобы сполна пострадать от разбитого сердца, уже не остается ни сил, ни времени. Всякий раз, когда она выныривала из тумана, рядом была Вальдемара. Она бережно протягивала больной пахучие отвары или давала в руки тарелку с кашей, видимо, чтобы та преждевременно не загнулась от голода. Катерине это казалось как минимум странным. Неужели она забросила все свои дела, не уделяет внимания клиентам, жаждущим немедленного волшебства, лишь бы торчать тут с посторонней больной дамочкой? Вот что чувство вины с людьми делает. А виновата она и вправду была. Так что эту заботу Катерина принимала как должное. А еще Вальдемара внезапно взяла на себя функции секретаря. То и дело Катерина сквозь дрему услышала, как хрипловатый голос ворчливо ставит в известность желающих поболтать. Болеет, плохо себя чувствует, спит. Ведьма говорила это так категорично, что спорить и настаивать вряд ли у кого-то возникало желание. Во всяком случае, все эти беседы заканчивались очень быстро. А что? Может, взять ее себе в секретари вместо Алены? Та никому не могла отказать, и все вопросы, вплоть до самых мелких, приходилось решать Катерине самой. А любой посетитель, даже если у него не было никаких важных дел, с легкостью проникал в кабинет. Катерина поморщилась. Воспоминание о работе было совершенно не кстати. Не факт, что эта работа у нее еще есть. Если Виктор теперь у руля, то он наверняка уволит строптивую сотрудницу. Ну, может быть, не сразу, а после того, как та в очередной раз отклонит его щедрое предложение, включающее в себя яхты, дома, ну и самого Виктора в придачу. А может, и сама уйдет, потому что и без всяких предложений видеть Виктора каждый день, ловить на себе его сальные взгляды, вряд ли доставит ей удовольствие. А если Максим Викторович все-таки сумеет развернуть ситуацию в свою пользу, все-таки она в него верила, тогда точно придется уйти самой. Потому что уж лучше встречать в коридорах десятки доставучих Викторов, чем одного Максима, воссоединенного с семьей. Так, стоп. А почему она должна теряться в догадках? Катерина чуть ли не хлопнула себя рукой по лбу. «Вальдемара!» Она собиралась окликнуть ведьму, но получилось только прохрипеть. Все-таки та услышала и оказалась рядом. «Вальдемара, глупость какая! Попробуй выговори!» «Тебя-то как зовут на самом деле?» Ведьма усмехнулась. «Перебьешься. Читала когда-нибудь, что тот, кто знает имя ведьмы, получает над ней власть?» «Ты это серьезно?» «Похоже, эта дамочка куда более чокнутая, чем она думала». Вальдемара рассмеялась. «Нет, конечно. Видела бы ты свое лицо. Но имя пусть при мне останется. Мне так удобнее. Привыкла уже». «Ну да», — подумала Катерина. «Наверное, и звёзды к своим псевдонимам так привыкают, что они для них роднее родного имени». Впрочем, вопрос с ведьминым именем к числу самых главных не относился. «Сколько я тут уже валяюсь?» У нее были на этот счет кое-какие догадки, но хотелось бы знать поточнее. «Третий день пошел», — ответила Вальдемара. «Ого, и ты все время здесь?» И тут же вспомнила. «А как же твои коты?» «Их соседка кормит, не волнуйся». «Неужели не боится?» — уточнила Катерина. «А что, не каждый решится в одиночку зайти в избушку ведьмы?» Вальдемара снова усмехнулась. «Боится не покормить». Катерина рассмеялась и вдруг поймала себя на мысли, что, в принципе, ведьма ей нравится. И, сложись обстоятельства как-то по-другому, возможно, они могли бы даже подружиться. Но обстоятельства сложились так, как сложились, и уж точно не Катерина их складывала. «Дай мне телефон, узнаю, кто меня хотел». Она посмотрела в список звонков за последние дни. «Ничего себе! Она вполне популярная личность, особенно у своего секретаря. Большая часть вызовов была от Алены. Первый день звонил еще и Виктор, но потом перестал. Видимо, Вальдемара отбила у него всякую охоту общаться с немощной сотрудницей. Были тут и Юлькины звонки, но они Катерину интересовали меньше всего. А также просто звонки от каких-то старых знакомых, родственников, которые решили вспомнить о ней именно в этот час. И даже звонок-напоминалка из салона, который означал, что Катерина бездарно прошляпила запись к своему мастеру. Было только одно имя, которого она в списке не встретила. Максим. Он не звонил. Ну, конечно, стоит ли звонить девушке из прошлого, когда в жизни столько перемен? И, кстати, что там за перемены? Катерина набрала номер Алены. «Ой, Катериночка Дмитриевна, наконец-то!» Хлынула из трубки торопливая речь. «Я тут вся извелась и изнервничалась. Как вы себя чувствуете? Чем вы лечитесь? Вот вы знаете, есть такое средство от гриппа». Нет уж, домашних средств от гриппа ей уже хватило, поэтому она тут же пресекла все попытки выдать ей дополнительный рецептик и спросила строго. «Что там у нас за изменения в руководстве? А то я все проболела и ничего не знаю». Она спрашивала об этом с дежурной озабоченностью человека, которому не все равно, что будет с компанией, но не более того, и надеялась, что в трубке не слышно, как громко стучит ее сердце.